Глава третья. Владимир долго не мог заснуть, ворочался в постели. Он слышал, как прошелестел короткий летний дождь, возвещая о том, что завтра погода будет еще жарче. Мысли крутились в его голове и постоянно напоминали о Галине и недавнем неприятном инциденте с Ларисой. Мужчина старался прогнать их, как назойливых мух, называемых «осенними жигалками», которые досаждают людям в конце лета и начале осени. Они очень верткие, казалось, видят то, что происходит сзади, третьим глазом, и поэтому их трудно убить. Вот и его мысли походили на этих противных насекомых. Наконец, ему удалось уснуть, однако ни свет ни заря он вскочил на ноги и принялся бесцельно бродить по комнате, потом взял пульт телевизора и стал переключать каналы. Одна передача привлекла его внимание. В общем, речь шла о молодых мамах и папах, многим из которых едва исполнилось 14 лет. Немолодая врач с усталыми глазами просила родителей как можно раньше знакомить своих деток с противозачаточными средствами. «Аборт — далеко не безобидное средство», — вещала она. «Это травма для организма и психики». К тому же девушка рискует остаться бездетной. А еще это убийство. Последняя фраза докторши привела Владимира в оцепенение. Как завороженный он припал к экрану, на котором разворачивалось действие фильма об абортах. Камера равнодушно фиксировала мучения и борьбу за жизнь маленького человечка. Холодный пот выступил на его загорелых щеках. Возможно, это ожидало его сына или дочку. Галю, если она действительно решилась на убийство ребенка, следовало остановить, и чем скорее, тем лучше. Гоголев бросился в коридор и схватил барсетку с мобильным телефоном. Его дрожащие пальцы набрали Гале номер. Хладнокровный голос возвестил, что абонент недоступен. «Черт!» Мужчина кинул мобильник на диван и обхватил руками голову. Дело в том, что бывшая девушка тоже снимала жилье, однако никогда не приводила туда Гоголева. Ее зарплаты не хватало на комнатную квартиру, и Галя скромно ютилась во времянке, помогая сварливой пожилой хозяйке частного дома убирать во дворе и кормить птицу. Сколько в этом городке частных домов? За выходные он не управится. Мужчина удивлялся сам себе. Галя была нужна ему как женщина. Правильнее сказать, как сексуальный партнер, но не как человек. Поэтому ему и в голову не приходило поинтересоваться, на какой улице она обитает. Какое равнодушие, как ей должно быть больно. Гоголев стонал и ломал пальцы. Хотя в понедельник они обязательно должны будут увидеться на работе. Заместитель главного редактора решил поспешить. Вдруг его бывшая любовница жаждет избавиться от никому не нужного ребенка. И тогда она найдет способ. Боже, как остановить ее? Внезапно Владимир хлопнул в ладоши. Как же я сразу не догадался. Адрес Галины наверняка имел директор и главный редактор издательства, его друг Арсен Авдалян. Минута, и Владимир набрал номер Арсена. Но и тот по закону подлости находился вне зоны доступа. Заместитель вспомнил, каждые выходные редактор с семьей совершает путешествие в отдаленные уголки Крыма. Этим объяснялось отсутствие связи. Гоголев лег на диван и снова уставился в экран. Он не вдумался в содержание передач, просто лежал погруженный в свои мысли. Вечером заместитель главного редактора почувствовал голод и встал, чтобы приготовить ужин. Владимир соорудил огромный бутерброд с копченой колбасой и сыром, украшенный перышком укропа, но, едва надкусив его, понял, ему не проглотить и кусочка. Он решительно отодвинул стакан с крепким чаем и возвратился в комнату, на диван, с ужасом думая о том, как проведет воскресенье. Ничего не хотелось делать. Раньше Гоголев уходил в горы или на пустынные пляжи, один или вместе с Галей. Вообще мужчина предпочитал одиночество, Однако девушка не мешала ему. Она никогда никому не мешала. И сейчас не хотела мешать. Чтобы не мучиться кошмарами, Владимир проглотил пару таблеток снотворного, оставленного хозяйкой, и погрузился в сон. Лекарство помогло, и до утра мужчина не маялся, как вчера, и не считал трещины на плохо побеленном потолке. Встав утром, он приготовил завтрак, принял душ и начал одеваться. Арсен явится только к вечеру, но заместитель не имел права ждать. Посмотрев на себя в зеркало, Владимир ужаснулся. Да, тот еще видок. Бессонная позавчерашняя ночь и непроходящее беспокойство оставили на его лице свои отметины. Лихорадочно горели красные воспаленные глаза, окаймленные черными полукружьями. Бледные щеки ввалились. Темные очки не внесли заметных улучшений в его внешность. Гоголев вышел на улицу, отметив про себя. Стало еще жарче. Хорошо, что он догадался захватить плавки. Мужчина уже решил, куда он поедет. В парк героев. По его аллеям они любили бродить с Галей. Может, она сейчас дышит свежим морским воздухом без него. Скинув на плечо спортивную сумку, Владимир быстрым шагом направился к остановке. Нужную маршрутку не пришлось долго ждать, и белый микроавтобус, в салоне которого остро пахло потом, смешанным с дезодорантами духами, понес его на окраину города. Как только судьба занесла его в этот приморский городок, Гоголев сразу облюбовал парк героев для воскресного времяпрепровождения. Он не раз мысленно говорил спасибо строителям и архитекторам, создавшим это чудо. На окраине курортного города, но не на самом отшибе, многоэтажки высились еще на многие километры вдаль. Появился уголок южного берега с можжевеловыми и сосновыми лесопосадками, с амшитовыми и кипарисовыми аллеями, с укромными скамеечками, скрытыми от любопытных глаз, где влюбленные могли нашептывать друг другу ласковые слова. Для любителей цивилизации проложили широкую дорогу, выложенную большими плитами, по обе стороны которой посадили платаны, в народе называемые бесстыдницами. Их толстые ветви с широкими зелеными узорчатыми листьями служили идеальной защитой от жары. Собственно, как эта дорога, так и другие, вольно протоптанные отдыхающими тропинки, вели к морю, галечному пляжу с чистейшей водой, простиравшемуся на неохватываемое глазом пространство. В прошлом году Галя и Владимир заприметили чудный уголок, маленькую сказочную полянку среди кривоствольных крымских сосен. От нее было рукой подать до воды. И сейчас мужчина торопился на знакомое место. Девушка могла быть там, как он об этом мечтал. «Лишь бы никто другой не покусился на наше место», — бормотал Гоголев, проходя по кипарисовой аллее. Целебный воздух ласково щекотал ноздри. Кипарисы горделиво охраняли покой чудного уголка. Сквозь зеленую листву диких слив и яблонь уже проглядывали маленькие плоды, успокаивающе щебетали птицы. Ничто в городе, казалось, не предвещало никакой трагедии, и от этого становилось легче на душе. Увидев верхушки знакомых сосен, он ускорил шаг. А вот и знакомая полянка. Нет, сегодня никто посторонний не занял. Однако и девушки здесь не было. Не смятая, немного пожухла от ранней жары трава, говорила, сюда еще пока никто не приходил. Почему-то мужчина решил подождать. Открыв молнию на сумке, он расстелил покрывало и лег, подставив солнцу бледную спину. Когда жара стала нестерпимой, он встал и направился к морю. Несмотря на начало июня, вода нагрелась уже до 20 градусов, и у берега вовсю плескались малыши. Владимир вошел в воду по пояс, оттолкнулся от дна и поплыл, поставив целью довести себя до изнеможения. Ему казалось, так быстрее пройдет время. Наступит вечер, Галя, скорее всего, придет сюда вечером. Ей в ее положении нельзя гулять по жаре, если, конечно, она не изменила своего ужасного намерения. Поплавав с полчаса, от души поныряв и изучив дно, он прогнал стайку ставриды с серебристыми брюшками, спугнул огромного краба, прятавшегося среди камней, заросших морской травой, и вернулся на полянку. Подстилка нагрелась, и он с наслаждением упал на нее. Солнечные лучи ласкали его тело, море убаюкивающе шуршало галькой. Гуголев не заметил, как задремал, и проснулся лишь когда нестерпимая жара уступала место предвечернему мягкому зною. Он сел и огляделся по сторонам. Никто не собирался тревожить его покой, в том числе и человек, появление которого он ждал больше всего. И, по-видимому, напрасно. Галя не думала приходить сюда. Он еще раз искупался, чтобы не терять бодрости, собрал вещи и поплелся на остановку, с ужасом думая, что станет делать вечером. Опять стая неотступных мыслей, бессмысленное щелканье пультом и лежание на диване. Чтобы отсрочить вариант подобного времяпрепровождения, он прошел пешком 3 остановки, а потом сел в троллейбус, отнюдь не спешивший довести пассажиров со скоростью маршрутки. Однако и этот вид транспорта все же в конце концов доехал до дома Владимира. Уже смеркалось, когда мужчина открыл дверь и нехотя вошел в квартиру. «Завтра. Значит, все завтра», — успокаивал он сам себя. «Завтра Галя непременно появится на работе. Они поговорят, и все встанет на свои места. Он не женится на ней, однако даст ребенку свое имя. Это должно ей понравиться. Только не аборт, только не страшное убийство». Зачирикал мобильный. Мелодия, имитировавшая щебетание птиц, была присвоена Арсену, наверное, потому что его друг любил пернатых. Владимир задрожал от радости. Авдалян увидел его звонок на дисплее и решил перезвонить. «Привет, Арсен. Слушаю тебя, дорогой», — с восточным акцентом отозвался друг. «Приятель, мне позарез нужен адрес Гали Сомовой», — баритон Владимира от волнения сорвался на фальцет. «Зачем? У армянина была дурная привычка. Он всегда хотел быть в курсе всего. Ты разве сам его не знаешь?» «Нет. Вы же с ней...» Авдалян осекся. И для него тоже существовали правила приличия. «Я никогда не приходил к ней», — пояснил Гоголев. «В прошлый раз она забыла у меня очень важную вещь. Я бы хотел вернуть». Арсен хмыкнул. «Только не говори, что не знаешь ее телефона». «Она недоступна», — друг не удивился. «А вот это вполне возможно». «Она уехала?» Липкий пот выступил на лбу Владимира. «Уехала? Как? Куда?» Авдалян вздохнул. «Ничего не знаю. Сумова позвонила мне в пятницу вечером. Сказала, что пришла телеграмма от ее матери, придется ей срочно увольняться и лететь домой. Она слезно просила меня приехать в контору, чтобы приготовить необходимые документы. Заявление об увольнении уже было готово. Я предложил ей не паниковать, взять отпуск с содержанием и спокойно отправляться в родной город. Однако Галя отказалась. «Допустим, я приду в контору и подпишу твое заявление», — сказал я. «Но как ты получишь расчет?» Тогда девушка предложила одолжить ей определенную сумму, а расчет прислать на адрес, который она вскоре отправит. Я так и сделал. Гоголев сжал кулаки. Она не объяснила, что случилось. Галочка явно находилась в каком-то стрессе и ничего не хотела слушать. Заместитель главного редактора заскрежетал зубами. «Понятно. Диктуй адрес». Авдалян хотел было возразить, но что-то в голосе друга заставило его выполнить просьбу. «Охотская, 8. Это на Матросской горе. Найду». Как ошпаренный, Владимир выбежал из квартиры. Хоть бы успеть, хоть бы она еще не уехала. Бешено колотилось сердце. Один из многочисленных холмов в городе получил название «Матросская горка». В доперестроечное время этот район пользовался дурной славой. Застроенный полностью домами частного сектора, он служил прибежищем для мелких бандитов. Если в Черноморске случалась поножовщина, она обычно проходила именно на Матросской горке. Дерзкие разбойные нападения на мирных жителей, задержавшихся на работе и спешивших домой уже в сумерках, здесь вообще стали обычным явлением. Милиция знала об этом, но предпочитала обходить горку стороной. В годы перестройки на обширные участки земли, пустыри, находившиеся в центре города, положили глаз предприниматели. Они принялись переселять старожилов района, сносить старые частные скворечники и рыть котлованы под новое здание. Почему потом все заглохло, не знал никто. Так и получилось, что облик Матросской горки в целом почти не изменился. Правда, появилось два продуктовых магазина, стены которых местная шпана тут же разукрасила безобразными рисунками граффити. Полуразрушенные частные дома зияли пустыми глазницами окон, из которых выбивались поросли вишни и сливы. Огромные ямы во время дождя наполнялись водой, и ветер разносил по округе нестерпимую вонь отбросов. Здесь до сих пор, как в средние века, хозяйки выливали помои на узкие улочки. Владимир нечасто бывал тут и каждый раз ужасался. Этот район стал бельмом на глазу чистого курортного города. Неужели городским властям совершенно наплевать на него? Сейчас, шагая по мощенной серым булыжником улице, он думал о другом. Как получилось, что ему ни разу и в голову не пришло проводить Галю до ее дома? Как же по-сходски относился он к этой девушке? Нужный дом Владимир отыскал не сразу. Металлическая табличка с указанием названия улицы и номера дома отсутствовала. Видимо, когда-то хозяйка сама намалевала цифру белой краской, но дожди и время стерли все следы. Гоголев тихонько постучал в ветхую калитку, неизвестно как державшуюся на одной ржавой петле. «Кого еще там черт принес?» — послышался недружелюбный возглас. Его явно не ждали. Мужчина решил быть предельно вежливым. «Пожалуйста, откройте. А ты кто?» «Это Охотская, 8. Мне нужна Галя». Калитка распахнулась, и перед ним предстала старуха в грязном засаленном халате неопределенного цвета. Фонарь рядом с домом осветил ее морщинистое злое лицо. Из-под платка выбивались космы седых волос. «А ты, Галя, кто будешь?» «Друг». Не спрашивая разрешения, он прошел на участок и замер. Одноэтажный, с кое-где облупившейся штукатуркой домик, с покосившейся трубой и выбитыми стеклами, словно сошел со страниц книг русских писателей позапрошлого века, изображавших нищету крепостных крестьян. Рядом с ним примостилось ветхое деревянное строение, почерневшее от непогоды, с прохудившейся крышей. «Времянка», — с ужасом подумал Владимир. «Здесь столько времени ютилась его девушка», — он перевел взгляд на хозяйку. Та стояла подбоченясь и созерцая непрошенного гостя. «Вы позовете Галю?» Синие губы скривились. «Ты сказал, что ее друг. Что же, не знаешь, что ее нет? Она уже съехала?» Выцветшие глаза пробурали его насквозь. «Вот именно. А куда?» Она заквакала, изображая смех. «Хороший друг». «Я друг с ее работы, правильнее сказать, коллега. Давно она уехала? Вчера утром. И не оставила адреса? Я у постояльцев этого не спрашиваю». Гоголев понял, больше из нее ничего не вытрясешь. Он повернулся к калитке. «До свидания». Старуха что-то невнятно прошамкала и закрыла щеколду. Мужчина совсем упал духом. Следы Гали затерялись. Возвращаясь домой, он пытался вспомнить, что говорила Галя о своем родном городе, и не вспомнил ни слова. Да и упоминала ли она о нем вообще? Сумма была не глупой девушкой и прекрасно видела, это не интересует ее любовника, и она не ошибалась. Погруженный в эти грустные мысли, Владимир не заметил, как дошел до дома. Механически открыл дверь, поужинал, не чувствуя голода, принял душ и лег спать. Оставалась одна единственная надежда разыскать Галину. Возможно, что-то важное припомнит Арсен или кто-нибудь из его коллег на работе. Ведь не могла же она никому не рассказывать о своих родных краях. Хотя, почему нет? Не зря ее все считали замкнутой. И все же мужчина не хотел сдаваться.